Aló. Aló. Алло. Ну, алло, да. Ну и чё, да? Где Да, ты? ты где, ёпта? Это вот именно, что ты где, ёбаный в рот? Ты чё мне говорил, зубы сменные взять, а ты ногу взял сменную свою, блядь? Ногу сменную? А зачем ногу? А А зачем ты ногу? подлиннее возьми, нахуй, чтоб тебе там, блядь, она повыше тебе, блядь, смотрелась, нахуй. Ты где, барбос ебаный, нахуй? Бар... Слушай, а ты сейчас там возле этого стоишь, да? Возле этой хуйни? Не возле хуйни, а возле, блядь, заданной точки твоей, нахуй. Заданной ты, точки. Ты, блядь, что-то трубку там загасил, нахуй, что-то, блядь... Не-не, ну я же сейчас ответил. Значит, смотри. Чё смотреть-то, меня... блядь, ты ебаный вот, ты где, нахуй? Или давай, мне похуй, через 2 минуты тебя не вижу, срываешь, нахуй, на Мегас, на Континент, на Ипаду Томску. Ты тут будешь сам подвигаться, понял? Нет, нет, нет, подожди. Я сейчас подхожу, нахуй. 5 минут и я на месте, успокойся, блядь. Так а почему ты в 7 не пришел туда, нахуй? Ну, блядь, я опоздал, чё, ну бывает, нахуй. Сейчас ну, я подъезжаю. Ну, ты вообще опоздал, блядь, давай быстрее, нахуй. Давай, да хорошо, окей, давай.